Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Я Елена Андреева. Сегодня по одному из календарей 27 апреля 2022 года, среда. И вот что происходило в этот день. Среди народных примет сегодня, оказывается, прикармливали воронов. Ворон – это птица пограничная, на мой взгляд. Да, и считала, что прикормленный ворон оберегает хозяйство. Солнечный и погожий день обещал богатый урожай, а вот 27 апреля 1974 года из Москвы на строительство БАМа отправился первый всесоюзный ударный комсомольский отряд имени 17-го съезда ВЛКСМ. БАМ – это Байкало-Амурская магистраль, если кто-то сегодня не помнит, не знает. А у нас сегодня выходят в свет на Народном славянском радио первые книги нашего уже доброго знакомого Валерия Гнездова. На Народном славянском радио начинаем живой эфир на тему «Система управления жизнью». Здравия тебе, Валерий! Здравия, Елена, и здравия всем нашим дорогим зрителям! «Система управления жизнью», Валерий, насколько я знаю, это общее название книг, семи книг, которые будут выходить в свет. Сейчас вот я покажу как раз подарок автора. Вышли первые две книги, и третья книга уже выходит в редакции. Да, «Несущий свет», «Истина честности» и «Три закона». И в начале первой книги мы можем прочитать, что это система, которая имеет название «Санурек». Я тебя прошу, расскажи, пожалуйста, что такое система управления жизнью и какие книги что нам несут, и как научиться действительно управлять своей жизнью благодаря твоим знаниям. Хорошо, Ирина, но вначале я все-таки сделаю такой заход к тебе, комплимент, потому что зрители должны знать, что благодаря тебе, прежде всего, была найдена редакция, и благодаря этому свершилось то, что книги мои начали выпускаться. Поэтому благодарю именно за то, что ты была тем звеном, которое помогло осуществить мои мечты. Теперь про книги. Да, действительно, Санурек — это система, которая пришла ко мне из ноосферы. И первая книга «Несущий свет. Истина честности». Она как раз была написана в потоковом состоянии. Что такое потоковое состояние? Это отсутствие умствования, это отсутствие каких-то официальных догм и ограничений. И задача вовремя поймать ту информацию, которая есть, и изложить ее именно в рукописи. И именно оттуда идет и название «Санурек». Каждая буква обозначает ступенечку духовного развития. И затем это все прирастает в конкретные практические шаги. И если первая книга больше имеет формат плотно упакованной информации, потому что даже сегодня, читая какие-то абзацы, читая какие-то главы из этой книги, мне приходится самому переходить в некое состояние, чтобы понять эти потоки, то уже вторая книга «Три закона» и последующие, они будут очень практичными и очень понятными, я надеюсь, для всех, кто их будет читать. Жизнь с позиции современной науки состоит из двух направлений. Первое, то, что касается биологической жизни, то есть это гомеостаз, когда мы живем как биологические существа. И второе признанное в науке определение жизни — это активная форма существования материи. Как раз активная форма существования материи и есть вибрации, колебания, которые мы знаем как дух. Именно моя позиция, что именно дух является теми вибрациями, колебаниями, которые есть во всем и везде. С этим не поспоришь. А вот как это использовать, я описываю в книгах. И первая книга, которая касается уже практики, потому что в первой книге «Несущий свет» какие-то упражнения есть. Но все-таки с точки зрения концептуального подхода это книга «Три закона». Она описывает, что такое проблема и что с этим делать. Потому что, с одной стороны, я психолог, который помогал людям при обращении. С другой стороны, я был руководитель, который управлял большими коллективами. И каждый раз приходилось слышать слово «проблема». И настолько это было, с одной стороны, всем вроде бы понятно, а с другой стороны, когда спрашиваешь, в чем проблема, и человек называл проблемой и то, что происходит вокруг, и то, что происходит с его близкими. Но забывал при этом то, что проблема, прежде всего, начинается в самом человеке. Моя задача поэтому была показать, как проблема формируется в самом человеке, независимо от того, как будет и что будет происходить вокруг. Поэтому три закона. Как научиться проблему различать, как с ней дружить и как ее преобразовывать. Почему три закона? Потому что кроме диагностики и оценки происходящего, а это очень важно, необходимо понять, что в человеке есть все ресурсы для того, чтобы жить счастливо. Какие альтернативы этому? Написано сотни книг, тысячи книг, которые показывают именно альтернативу. Это внешние ресурсы. Как добиться успеха за счет денег, за счет связей, за счет каких-то технических прогрессивных устройств сегодняшнего мира. Но мы как раз говорим о ресурсе, который внутри нас. Эти ресурсы я достаточно подробно описываю. И третий закон заключается в том, что не всегда мы можем превозмочь то, что находится в области проблемы, проблемного вопроса. Тогда надо обращаться к специалистам, к тем, кто в этом разбирается лучше. Здесь как раз наставничество, здесь духовное сопровождение, здесь то, что мы называем отношения учитель и ученик. И это тоже показано в моей второй книге «Три закона». Поэтому, если мы говорим об управлении жизнью, то это вопрос выполнения своей миссии. Научиться поддерживать биологическое здоровье своего тела и его долголетие, разобраться в семейно-родовых отношениях, перевести себе состояние творчества в ремесле, чтобы это было по сердцу, и научиться жить в ладу со всем окружающим миром. Причем, когда я говорю «жить в ладу», почему-то у многих лад — это только что-то веселое, радостное, приятное. Лад бывает как мажором, так и минором. И это гармония, это гармонично. Минор бывает в том случае, если мы грустим, если мы переживаем что-то и сострадаем кому-то, и это тоже нормально. Поэтому я хочу, чтобы у наших зрителей было понимание, что жить в ладу означает, когда надо погрустить, а большую часть, конечно, радоваться за то, что мы пришли сюда, мы можем выполнять свою миссию, мы знаем, что рядом с нами есть дорогие друзья, товарищи, наша семья, которые нам помогают идти по этому пути. Замечательно. Я вот хочу добавить, так как человек, который уже прочитал эти книги, с нетерпением жду третью и последующие, хочу сказать, что действительно, вот «Несущий свет» — это оправдывает свое название. Когда начинаешь погружаться в эту книгу, чувствуешь изобилие света, любви, столько вот вложено света и любви. Вот как у тебя это получилось? в состоянии потока, потому что искусственно это сделать не представляется возможным. Я сейчас говорю как раз про себя. Может, кто-то и может написать подобные вещи искусственно, механистически. Я так не могу, поэтому был в состоянии потока, когда сам через себя пронес то, что там описал. И остальные книги тоже пишутся в состоянии потока. Хотя там очень много практик начинается, особенно с третьей книги, которая в мае выйдет. «Страх. Конец большого обмана», где я полностью наизнанку выворачиваю все, что люди знают о страхе. Это и молекулярная биология, и генетика, и философия, и психология, и социология, прикладные отрасли управления. И все это я показываю доступно, убрав все иностранные слова, убрав все термины, которые могут быть непонятны. Все открыл, все показал как есть. Но даже в этом случае, когда это, с одной стороны, уже прикладные знания, все равно это делается в состоянии потока. То есть это не задача сегодня за день написать 5 страниц. Задача будет в состоянии потока, в котором откроются какие-то информационные потоки, которые помогут мне все это изложить в книге. То есть именно в таком состоянии. Здесь можно перевести на вообще всю нашу жизнь. Если мы с тобой общаемся, если мы с тобой пьем чай, то в каком состоянии мы это находимся и что из этого будет? Поэтому любое ремесло, а я считаю, что это часть моего ремесла, написание этих книг, должно быть в состоянии творчества. Потому что только через творчество, когда мы являем что-то новое и со знаком добра, это может изменить жизнь нас и тех людей, которые живут рядом с нами. Да, пользуясь моментом, я хочу обратиться к нашим слушателям и зрителям. Дорогие друзья, пока идет наш эфир живой, мы надеемся на ваше прямое участие. Конечно же, как всегда, ждем и принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. В сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает наша бессменная Светлана Большакова. Вот, Валерий, ты вначале заметил про мой скромный вклад в твое творчество, да? Ну, что я хотела сказать? Вот ты говоришь, что эти книги пишутся в потоке, и, на мой взгляд, то, что дается знания, которые необходимы, чтобы получили люди, то есть у Творца нет рук, кроме наших, и складываются цепочки, что и приходят как раз вот те люди, которые шаг за шагом и дают вот эти вот самые возможности. Поэтому я просто действительно на самом деле очень рада, что я смогла стать частью этой цепочки. Это общественный труд, на самом деле. Да, да, это общественный труд. Да. Да, так оно и есть. И я вот принимаю участие в семинарах Алексея Орлова, который тоже всегда поднимают вот эту тему, как стать творцом своей жизни и как исправить то, что можно исправить в своей жизни, сделать жизнь счастливой, как стать счастливым в этой жизни, другими словами, просто вот так говоря. И ответ, оказывается, есть. Ну, каждый, кто задает этот вопрос, он найдет этот ответ. Если не у Алексея на семинаре, то вот в твоих книгах или в других книгах, потому что на самом деле информационное это поле одно, и через разных людей эти знания, они все равно проявляются. И вот сумели они проявиться и в твоем творчестве, и вот в этих книгах. Что я еще могу заметить, сказать по своим ощущениям? Действительно, когда я начала читать следующую книгу «Три закона», я думаю, ну вот эта книга, она прочиталась очень быстро. Буквально раз, день, другой, все. Легко, светло, замечательно, добрые ощущения. И не хочется расставаться. Берешь в руки книгу вторую «Три закона», прочитала. И понимаешь, что нет, надо еще раз прочитать. А оказывается, это просто-напросто становится твоей карманной книгой, где ты берешь для себя какие-то инструменты, которые нужно использовать в повседневной жизни. Вот давай, возможно, приоткроем сейчас небольшую интригу, прежде чем к читателям, к нашим слушателям и зрителям они попадут в руки. Возможно, что-то какими-то практиками ты сейчас поделишься с нами. Да, давайте сейчас поговорим как раз про практику, потому что то, что нужно людям. И одни из практик, которые находится в этих книгах, и в других будут находиться. Это практики дыхания в том числе. Большое количество вопросов было после наших эфиров, которые касались и тайной воли человека, и другими. Люди все спрашивают о дыхательных практиках, которые могут действительно помочь человеку. Что сделать? Первое. Как я понимаю, любая дыхательная практика должна помочь человеку оценить его состояние. Мы говорили о состоянии потока, как через практику дыхания понять, что ты в этом состоянии находишься. Второе — это улучшить какие-то свои параметры и качества. И третье — это изменить свою жизнь в лучшую сторону. Изначально в три закона использована практика как психофизиологическая проба Генча, где происходит задержка дыхания после выдоха. И я также обращаю внимание тех, кто будет читать книгу, что для удобства есть расшифровка тем секундам, которые мы задерживаем после выдоха. До этого этого не было, и с радостью я это открыл и показал. То есть просто задержав дыхание после выдоха, посмотрев на секундомер, человек, глядя в эту книгу, в табличку, может понять, в каком состоянии он находится на уровне чувств, мыслей и ощущений тела. Это самое первое, по-моему, упражнение, которое следует сделать. Да, это диагностическое упражнение, это оценочное упражнение, которое я рекомендую выполнять чем чаще, тем лучше. Потому что кроме того, что это как диагностическое упражнение, в зависимости от того, как системно человек его практикует, оно становится уже и хорошим приемом для работы со стрессами. Что оно дает, это упражнение? Изменяется состояние человека, потому что, во-первых, мы замечаем, что состоим из привычек. Мы это часто говорим, и мы говорим о плохих привычках, вредных, но насколько это у нас проникнуто, это не все понимают. Дыхание человека — это ритм, как и биение сердца. Из-за того, что многие люди находятся в стрессах, то их дыхание становится поверхностным и убыстренным, учащенным. Это означает, что кислород и углекислый газ находятся в ненужных пропорциях. Отсюда все следующие болезни. Поэтому если мы для начала заметим, как мы дышим, как делаем вдох, как делаем выдох, то это уже начало к тому, чтобы понять, что, например, дышим только верхней частью за счет плеч, а нижняя часть легких и нижние доли легких не работают, не получают кислород. Или, например, мы дышим ртом, или прежде чем что-то сказать, мы хватаем ртом воздух, как рыбы, выброшенные на берег. То есть изначально это об этом. То есть понять, а что со мной происходит, ведь дыхание — это жизнь. Второй момент — это то, что называется воля. Дыхательная система приучила нас делать определенные колебательные движения диафрагмы, мышечная перегородка, которая отделяет легкие от внутренних органов брюшной полости, с определенной частотой. Если мы задержали дыхание, то мы эту частоту изменяем. И здесь очень наглядно показано, как человек может понимать, что с ним происходит, и в любом порядке это изменять. Ведь захочется вдохнуть, а мы стараемся продержаться. И здесь уже первое осознание того, что я могу. Я могу еще 2 секунды продержаться. Это уже такой вызов. Конечно же, я пишу в этой книге, сейчас говорю, любая практика, особенно с дыханием, нуждается в осторожности, в деликатности, в мягкости и в постепенности. Есть некоторые заболевания, при которых некоторые дыхательные практики даже и временно запрещены. И тоже об этом надо говорить. Но в целом, если мы станем наблюдателями, то мы увидим очень интересную картину, что, оказывается, наши легкие живут сами по себе, а наше тело живет само по себе, и оно не согласовано. Изменяя ритмику дыхания, мы можем, во-первых, увидеть то, что происходит, во-вторых, снять стрессы и зашлакованность, потому что задержка дыхания после выдоха позволяет скопить больше углекислого газа, а он начинает расширять сосуды. Поэтому, когда спрашивают какие-то альтернативы, чтобы снять стресс, кроме как алкоголя, я говорю, вот эта альтернатива, и по времени даже меньше, чем у вас занимает распитие ядовитых жидкостей. Потому что мало кто из людей, как мне представляется, сможет продержать себя в состоянии паузы после выдоха больше минуты. Тем более, что если проба Генча выполняется больше минуты, то, как говорят некоторые ученые, исследователи, это в том числе влияет положительно на профилактику онкологических заболеваний. То есть уже эта техника многогранна. Если идти дальше, то сконцентрировавшись на теле, мы можем в ходе этой пробы увидеть, почувствовать, где находится блок и зажим. А здесь уже мы сможем это связать с тем, чем мы живем. Если, например, блок зажим возникает в ноге, это движение. В нижней части стопа – это уверенность в стоянии на ногах. Если руки, то это возможность держать ситуацию под контролем, дотянуться и так далее. Поэтому это очень интересная техника, с которой я предлагаю всем начинать знакомиться. Тем более, что объективно можно увидеть изменения буквально 2-3 дня, поработав с этой формулой, с этой практикой. Здорово. Следующий вопрос. В книге началом каждых упражнений и как бы таким девизом, наверное, всех упражнений самой книги является такая фраза «Свет и любовь на мое тело» и так далее, на мои мысли, на мои чувства. Вот что это значит? Это еще одна сильнейшая практика, которая позволяет наибыстрейшим образом получить эффект. Потому что как писались эти книги, зачем? Я себе задал вопрос. Если бы я был в начале своего пути, какие книги я хотел бы прочитать, чтобы это было а. понятно, доступно, б. чтобы это было практично, и С, чтобы это можно было увидеть буквально через 3 дня, что это работает. И именно такая цель стояла передо мной, когда я начал писать эти книги. Поэтому все, что там написано, это самое простое, доступное и быстродействующее. Что касается света любви. Об этом много написано, много кто говорит, даже в обиходе. Мы желаем светлого настроения, светлого дня. Мы говорим про светлые мысли. Любовь — это слово, которое произносится, наверное, чаще, чем остальные. Но вот особенность в том, что люди, когда произносят эти слова, они до конца не понимают, что они вкладывают в это понятие. Самый простой пример из моей практики психолога. Женщина жалуется на своего мужа, что он ее не любит. Задаешь вопрос, а вас любить — это что значит надо делать? Ну как, внимание, забота. Хорошо, а внимание как должно выглядеть? В какой форме к вам быть донесено? Ну не знаю, вот пусть вот делает то, что мне нравится. А что вам нравится? А женщина сама не может сказать, что ей нравится. Если потом что-то вспоминает, что ей нравится, задаешь элементарный вопрос. Ну хорошо, а вы об этом своему супругу говорили, что вам нравится вот это, вот это? Нет, а что, он сам не может догадаться? И вот здесь идет такой момент, что мы в любовь играем на самом деле в это слово. Я от этого персонально ушел с психологической вот этой стези и решил все-таки понять. Вот в русских сказках свет везде побеждает тьму. Любовь — это то, что в философских, социологических учениях есть. Что же это все-таки такое для практики? И для меня стало очень просто. Давай с тобой рассмотрим пример, когда... Например, я хочу исцелить какой-то орган или исцелить себя в каком-то месте. Если я не изучал молекулярную биологию, анатомию, физиологию, то представление о том, какие клетки за что отвечают и почему они болеют, и что с этим надо делать, наверняка у меня нет. Тогда возникает вопрос, а можно ли дать информацию клеткам больным такую, чтобы это было в объеме и было действенно? Но я не знаю, что именно им нужно. А вот свет как раз является той голограммой, матрицей идеального состояния чего-либо, то, с чем мы работаем, которое лучше нас все это сделает. Поэтому наше тело подвергается, как я уже сказал, большому количеству стрессов. Мы едим не то, что, возможно, мы хотели бы. Ритм рваный. Конечно, тело перегружается, и где-то возникают сначала энергетические проблемы, а потом и на уровне физиологии. Не обладая знаниями о том, какие клетки за что отвечают, как они устроены, нам необходимо все-таки изменить матрицу информационного состояния, органа или системы. И лучше, чем свет, который есть, ничего не бывает. Вопрос, откуда свет? Вот. Если... Предугадал. Я просижу и думаю, надо же слушателям объяснить, откуда свет. А тут, может быть, лампочку включили, да будет свет. Если свет, например, идет на тело или на чувство, или на мысли, тогда возникает вопрос, откуда он идет. И здесь ответ такой, что свет и любовь изначально идут от души, как дивье тело, то есть первое тело, с которого сюда воплощение идет именно души. И проходя все остальные тонкие тела, этот свет, как информация об идеальном состоянии чего-либо, в данном случае тела, начинает работать. А вот любовь как раз — это та жизненная энергия, которая проносит эту информацию, свет, в виде идеального состояния того, что мы хотим. И уверяю, что не обязательно представлять себе конкретно образ здоровой печени или здоровой сердечно-сосудистой системы, потому что на этого не хватит даже у некоторых представления. Если еще здоровую печень можно представить как-то схематично, то согласись, сердечно-сосудистую систему с разветвленным составом капилляров, аорт, венозного кровоотведения представить очень сложно, особенно за раз. Матрица света позволяет это лучше нас сделать, спустить эту информацию в готовом виде. Здесь как раз ответ на вопрос, почему система управления жизнью. Ведь любовь — это и есть жизненная энергия, которая проникает сюда. И когда эта энергия наполняет наше тело, наши чувства, наши мысли на каждом из тонких тел, тогда мы находимся в том состоянии, которое мы называем потоком. Связь с душой. В этом смысле я не хочу показаться каким-то революционером, но рекомендовал бы чаще людям обращаться не к Богу, который все и вся, а к своей душе. Рассуждения очень просты. Душа отвечает за воплощение вот этого физического тела. Раз душа отвечает за это физическое воплощение, значит, я к ней должен обращаться. Потому что уж она точно знает миссию, которая мне предстоит. Зачем беспокоить все и вся? С душой надо общаться. И в этой связи выстраивается как раз метод получения света и любви по каждой ситуации, которая нам необходима. И бояться этого не надо. Именно имею в виду, что свет — это матрица, как информация идеального состояния чего-либо, а энергии, которые переносит жизненная энергия, является любовь. И тогда, когда мы говорим о том, что я хочу передать свою любовь кому-то, то я передаю свою жизненную энергию. В виде, опять же, чего? И дальше уже, в зависимости от того, что я передаю, я могу это передать в виде прикосновения, подарка, взгляда, слова, да даже просто мысли человеку. И тем самым изменить жизнь свою и другого человека. Поэтому управление жизнью означает буквально управление любовью. Но так как об этом писать в названии книги или говорить может быть опасно, что может вызвать различные возражения, ну как так управление любовью? Ведь любовь всем управляет. Да, любовь есть Бог, она действительно везде всем управляет, но мы, как ты сказала, его руки и ноги здесь, да, ну и все остальное, значит, мы сотворцы, значит, у нас есть право и способность это делать. И этим надо воспользоваться. Более того, не выполняя это, мы лишаем себя того, что ты называешь счастьем. Потому что счастье — это знать и понимать, что ты выполняешь свою миссию, ради которой сюда пришел. Добавлю вот к твоему примеру, когда ты спросил у женщины, что такое, да, когда вас любят, это как? Вот я хочу сказать слушателям, интригу такую внесу. В начале вот этой книги вы это очень ярко увидите. Здорово. Далее. В своей книге «Три закона» ты также делишься секретом исполнения желаний человека. Вот как это так случилось? Ведь многие хранят это в тайне, да, если вы хотите, чтобы исполнились ваши желания, значит, вам нужно это. Тут раз, вот так вот берут и пишут, что хотите, чтобы ваши цели воплотились, желания исполнились, вот, сделайте, пожалуйста, вот эти шаги. Ведь это же, возможно, ответственность какая-то миру давать такой инструмент. Сначала я хотел бы уцепиться за одно слово, которое и сам иногда использую. Я знаю. Какое? Ну, если я сказала и не задумалась над этим, значит, я пропустила. Говори, будем отвечать. Поделиться. А, да, вот я когда это сказала, я сразу вспомнила, что не надо было говорить это слово, но не воробей, уже выскочило. Это нормально, потому что это, есть возможность сейчас людям, которые нас смотрят, слышат, тоже задуматься на вопрос. Если я хочу быть цельным человеком, что будет после того, как я поделился? Желательно множить свет, множить любовь, множить знания. Поэтому это даже лучше, что мы об этом говорим. Потому что, еще раз, и я допускаю это слово, бывает иногда, выскакивает. Но это значит остановиться, подумать, что я сейчас хочу делать и что я делаю. Поэтому знания, конечно же, я передал. Остался цельным, делиться... Мы за это очень рады. И у меня сразу возник курс начальной школы, где рассказывали о делении клеток. Лена, то же самое здесь. Клетки множатся. Да. Они не делятся, они размножаются, потому что они не теряют свою целостность. Они умножаются, то есть они копируются. Они не теряют свою целостность при этом. Вот если бы они разделились, и там осталось 2/3, там 1/3, и клетка стала бы ущербной, и там ущербная, и здесь ущербная, к чему бы это привело? Матрица именно клонирования и размножения. Ну, я думаю, что это отдельная тема, интересная очень, как слова «паразиты» и прочие влияют на наше мышление, нашу жизнь. Это очень серьезный аспект. Между прочим, в третьей своей книге я частичку этого уже описал. Именно рассказал о том, как страх подпитывается словами-паразитами. И, о чудо, если человек поработает со словами-паразитами, уберет их и выстроит речь свою грамотно, то страхи во многом станут меньше. Вопрос передачи информации об исполнении желаний. Но здесь не совсем желание. Ведь откуда идет слово «желание»? Желание идет... Желание – это одна из ступеней выполнения, наверное, как ты написал, целеполагание, цели. Лена, цели, давай кажется. Сейчас покажем зрителям, как очень просто разобраться с желаниями и с конфликтами в целом. У нас есть три части условно. Головы, головного мозга. Задняя часть, средняя, передняя часть. И получается так, что как раз задняя, затылочная часть отвечает за желание и за то, что мы называем «хочу». И также это прошлое. Средняя часть отвечает за то, что могу, мои способности, качества. Это здесь и сейчас. И лоб — это то, что я должен, обязан, надо. Это проекция будущего. Вся история конфликта заключается в том, что есть отсутствие сопряжения, синхронизации или несогласия между тем, что я хочу, могу и должен. Поэтому я предлагаю всем зрителям, если у вас возникла головная боль, а головная боль — это первый признак конфликта внутри себя, либо у вас есть какая-то любая проблема, связанная с конфликтом, расписать для себя в три столбика, что я хочу, что я могу и что я должен. И большинство проблем решается даже таким простым способом. Это такой, как говорят сейчас, быстрый совет, быстрая рекомендация на практике, как разобраться с любым конфликтом. Итак, что я должен, что я могу и что я желаю, хочу. Если мы говорим о том, что марафон желаний, как исполнить заветные мечты, то желание — это затылок, это прошлое. Но это не совсем верно, ведь мы должны жить в настоящем, то есть знать свои способности, ресурсы и цели полагать на будущее. Что такое будущее с точки зрения «обязан-должен»? А кому я должен? Своей миссии? Если об этом не говорить, тогда это будет марафон желаний. И можно бесконечно по нему бежать и не достичь нужной цели, а если даже достигнуть, то не удержать. Как только мы говорим, что моя цель должна соответствовать моей миссии, тогда уже становится предметный разговор. Тогда мы говорим, а что я могу с этим сделать? А что вот можно сделать, показано в этой книге? 11 шагов, которые этап за этапом готовят человека к тому, чтобы это материализовать в своей жизни. Ну и, конечно же, желание, хочу, потому что без желания ничего не будет. Но здесь есть один парадокс, который я описал как страх. Потому что в любой проблеме ядром выступает страх. Ситуация такова, что пока страх не преобразован в любовь, пока технология не использована, все наши цели, даже самые лучшие, яркие, чем ярче они будут, тем больше тень, как страх, рядом с нами. И только один случай, когда тени исчезают, это когда? В полдень. Это означает, что мы находимся в зените нашей миссии. А как это сделать, я частично обрисовал в своей третьей книге «Как общаться со страхом». Так, будь добр, раз уже сейчас заикнулся, пожалуйста, уж как-то и пролей свет и здесь. Хорошо. Страх изначально является нашим палачом, недругом, мучеником. И, вернее, мучителем. Ну, он же и мученик на самом деле. Потому что страх хочет нам помочь. Но у него так не получается, поэтому он пытается нас всячески к этому направить. И здесь интересная история, потому что, еще раз, пока мы страхи свои не преобразовали изначально, то любая наша цель рождает антицель. Страх нас уводит сразу в сторону. Это очень наглядно демонстрируют наши русские народные сказки, где есть вещи-камень или некий столб, на котором написаны или начертаны различные пути. Пойдешь налево одно, прямо второе, направо третье. И если брать сказку, например, «Серый волк» и «Иван-царевич», когда юноша подъезжает к этому столбу и понимает, что прямо идти — это холодно-голодно, налево сам умрет, направо всего лишь коня потеряет, то он выбирает путь направо и через некоторое время выскакивает прибольшой серый волк. Волк спрашивает Ивана Царевича, читал ли он то, куда он пошел. Тот честно признается, да, читал. Говорит, ну раз читал, тогда коня пополам. Это первое описание в русских народных сказках активного действия страха. Потому что страх — это образ будущей потери. Но ведь Иван Царевич-то прочитал, что потеряет коня. То есть он согласился с этой потерей. Но согласился на этапе действий. А как только коня потерял, горько заплакал. Идет-бредет, плачет, потому что без коня он далеко не пройдет и миссию ты свою, что не выполнит. И здесь есть второй вариант, когда серый волк подбегает и говорит, Иван Царевич, мне тебя жаль, садись на меня, поскакали куда надо. То есть в русских народных сказках очень тонко, образно показано, как страх из зверя, который может тебя атаковать и поранить, нанести тебе потерю, вред, превратиться становится в услугу. Служителем. Совершенно верно. И я об этом как раз рассказываю, показываю в книге. То есть я показываю технологии с описанием моих случаев из практики, как поэтапно научиться страх сначала осознавать, а потом его использовать для своей жизни. Более того, открою тоже некий секрет. Оказывается, если таким образом по технологии страх скрыть, осознать, то он обязан отвечать на все вопросы, которые мы ему задаем. А это касается вопросов не только прошлого или настоящего, но и вопросов будущего. И удивительно, как в ходе работы страх такие вещи открывает для человека, такие горизонты, что сам бы человек не скоро бы до этого додумался. Это уникальная способность нас, людей, заставить страх себе служить. А раз мы узнали у страха, что нам делать, чтобы быть в достатке, быть счастливыми, тогда и страх сам по себе уже и не нужен, если мы движемся туда. Он свою функцию выполняет, и дальше мы живем счастливо. И еще один пример из той же сказки. Серый волк и Иван-царевич. Когда Иван-царевича все-таки братья убили, то волк послал ворона, о котором ты сегодня говорила, за живой и мертвой водой, и оживил в том числе Ивана-царевича. Да, это тоже бывает, что когда человек уже дошел до отчаяния и духовно погиб, то есть себя уже похоронил, именно страх способен человека оживить. Сначала через мертвую воду, потом через живую. Ну, еще и говорят так, что Хочешь выйти из ситуации, да, опустись до дна, оттолкнись и выплывешь. Да, очень похоже вот на это. Поэтому методика, как страх этот увидеть, как его понять, как с ним завести дружеские отношения, все показано. Другое дело, что преобразование ранних психотравм, которые закладываются от зачатия до 7 лет у ребенка, это отдельная книга будет, четвертая. Там уже некая область психологической практики, самопомощи. Что касается ответственности по поводу цели достижения, тех знаний, которые даю. Я категорически подчеркиваю это, что мы служим созиданию и доброте. Поэтому если в миссии человека прописано именно созидание, а это в большинстве людей прописано, то воспользоваться этими знаниями против своей миссии практически невозможно. Сам алгоритм не будет работать. Если же человек через совесть начинает выполнять все 11 шагов, то результат будет очень быстрым. Слушай, ну а если через совесть он выполняется, и раз тут выходит, и оказывается совсем не то, что ты ожидал, можно ли как-то это исправить? Алгоритм построен таким образом, что в ходе его выполнения ты сразу способна понять, что ты идешь не туда. То есть сама практика так построена, что ты начинаешь себя видеть, слышать, воспринимать, и это позволяет тебе на ранних этапах заметить, что ты движешься не туда. Тогда ты возвращаешься на несколько шагов назад, снова отрабатываешь это как полагается и получаешь результат, тот, который тебе нужен. Вот три закона. Это, как ты уже и сам говорил, и то, что я поняла. Это первый закон, то, что все, что происходит, мы сотворили сами. Да, это закономерность. То есть мотивации своей жизни. Второй закон – это мы можем все исправить. Все, что мы сотворили в этой жизни, мы же можем исправить. Ну или улучшить. Улучшить, да, хорошо. И третий закон – это то, что у нас обязательно есть помощники. Вот давай вот про этих помощников. Что это за помощники? О, это интересная история. Потому что в ходе психотерапии, там, где закладки были страхов изначально от зачатия до 7 лет, не все, конечно, люди, но большинство людей в ходе преобразования ситуации, когда она уже преобразована и стала лучше, они видят тех сущностей, которые там присутствуют. Более того, по окону мироздания «Представься, кто ты, назовись», эта сущность называется. Это очень интересная практика, очень интересно наблюдать, потому что для самих людей это очень сильное удивление. Что, оказывается, да, они видят, что сущность там присутствовала, и, оказывается, эта сущность присутствовала и в других ситуациях, более поздних, а практически она их сопровождала всю их жизнь. Просто они об этом, может быть, догадывались, но не видели, не понимали. И как можно взаимодействовать вот, сейчас в жизни и... Что можно, как обращаться к этим сущностям? Так же, как мы обращаемся к своим родителям, братьям, сестрам, к тем людям, которые рядом с нами. Точно так же. Здесь нет никаких других законов. Раз сущность назвала имя, то мы можем обращаться по имени. И... А если вот кто-то не слышит, не понимает, не может разобрать имя? В этом случае в первой книге «Несущий свет» есть практика «Наши защитники, помощники». Которые помогают это обрести. Ведь книги построены так, что от простого к сложному. Это заложено изначально в первой книге. Во второй это уже укрепляется в виде обращения к роду, общения с водой, некоторые другие практики. А уже в третьей книге это уже именно то, что называется общение с сущностями. Угу. Вот сущности. А помимо сущности еще кто помогает там? Помогает сама душа. И сама практика преобразования страха идет только через саму душу. Когда мы говорим, что свет и любовь, и направляем на преобразование ситуации, то сама душа здесь участвует. И удивительно наблюдать, когда просишь человека, находясь в позитивном состоянии, обратиться к душе за помощью в преобразовании проблемы своей. Как удивительно наблюдать за человеком, который, обращаясь к душе, получает отклик. У них вызывает это вопрос, а как я узнаю, что душа согласна мне помогать и будет мне помогать. Я говорю, очень просто. Ты просто это поймешь и почувствуешь. Это может быть любым удобным для тебя образом. Потому что душа с нами общается так, чтобы мы поняли однозначно. И люди получают этот ответ. У кого-то это одно, у кого-то, у другого человека это что-то свое. Но ответ очевидный, они точно знают, что да, это есть. И вот эта связь в преобразовании страха, она позволяет нам чаще общаться с душой своей. Понимать, что душа всегда посылает нам святую любовь, это процесс непрерывный. Ну, конечно, до смертности бытия, когда наше тело уже умрет и наше сознание пойдет по другим тонким телам. Тогда будет обратная верстка святой любви. До тех пор душа всегда с нами. Кто еще может быть? Еще скрываются хранители рода. Тоже интересный случай, потому что, как я понимаю, и буду исследовать этот вопрос далее, хранители рода — это те сущности, которые правильно прожили свою жизнь, полностью выполнили свою миссию, и у них был шанс либо снова воплощаться на более лучших условиях, либо остаться в защите или охране своего рода. Как я это понимаю, некоторые из них остаются охранниками рода и существуют там. Это значит, что мы с ней можем выйти тоже на связь. Еще раз упражнения данные и в первой книге, и в третьей. Замечательно. Ну, еще один вопрос. Я думаю, перейдем уже к ответам на вопросы наших слушателей, я вижу. В анонсе заявлено, что мы также сегодня дадим ответ или, скажем так, направим слушателей, как можно, где получить ответ на вопрос «Кто мы?». Вот Алексей Орлов на своих семинарах обращается к славяно-русской варновости, да? «Кто я, где я нахожусь, да, по варновости?» Как это у тебя? Я использую в том числе и ведические знания, потому что прикоснулся к ним в детстве, но затем пошел через науку. И когда уже понял, что наука имеет системные ограничения, матрицу, в которой человек теряет и творчество, и свободу, то тогда возникла необходимость все-таки интегрировать эти знания, собрать воедино. И с радостью опираюсь на ведические знания. Поэтому я рассматриваю ведическую структуру, в частности, варновость, как цели нашей жизни. Биологическое здоровье и долголетие, семейно-родовые отношения, творческое ремесло и научиться жить в ладу со всем окружающим миром. Это как раз очень напоминает варную систему, по которой мы движемся. Поэтому ничего, собственно, я не придумывал. Я лишь описываю то, что есть, но популярным, доступным образом. Почему? Потому что если мы на сегодняшний день начнем разделяться, перетягивать одеяло каждый сам на свою сторону, то никакой дружбы не получится. И моя задача, она очень уникальна, но она очень сложная и ответственная. Подать информацию таким образом, чтобы не обидеть. Не обидеть тех, кто имеет другую точку зрения. Не вызвать возмущение у тех, кто считает по-другому. А дать различные знания, соединяя их в едино. К слову сказать, в третьей книге есть около 50 источников, которые научные, которые ссылки дают на научные статьи, достижения науки в разных областях. И в этом смысле это именно интегральная вещь сама в себе. То есть это соединение. Поэтому да, ведизм там тоже есть. Начиная от того, кто такой русский человек, за исключением, конечно, национальных вопросов, что такое ДНК человека, и как варновая система ложится туда, в том числе и семь наших тонких тел, с которыми мы работаем. Потому что вне рассмотрения семи тонких тел человека, от явива до дивива, понять о смысле, что такое страх, не представляется возможным. Тогда это сведется к тому, что подыши, а если не помогает, то антидепрессанты либо седативные препараты. Понятно, что на таком багаже фармацевтики далеко человек не уедет и не осознает свои страхи. Хорошо, я предлагаю сейчас включить в наш диалог наших слушателей и зрителей. Ну и, конечно же, свои вопросы я тоже буду задавать по мере возможности. Итак, первый вопрос от Каролины. Здравствуйте, а вы можете в состоянии потока узнать, как победить техногенных сущностей, которые нас пытаются обезличить через цифру? Спасибо. Каролина... наша частая зрительница, я по своим эфирам говорю. Поэтому, Каролина, Спасибо за вопрос. Сущности, которые пытаются нас перевести в новый мировой порядок, и одна из форм этого нового мирового порядка — это как раз некая андроидная система на биологическом теле человека, цифровое рабство. Это же не вариант, который однозначен. И надо понимать, что излучаем, то и принимаем. Приведу такую аналогию. Предположим, человек, который в своем доме крепко спит, а в доме начался пожар. Если его не разбудить, то он может сгореть и погибнуть. Но если к нему подойти и нежно на ушко сказать: «Вася, вставай, пожар», но он может и не проснуться. Можно крикнуть, но и тогда не вполне себе проснется. А вот если его растормошить как следует, покричать позычнее, тогда человек, во всяком случае, проснется. Тогда он может спастись. То же самое здесь. Мы проходим очень долгую школу жизни. Мы с вами были в темные времена, когда мы лишились знаний, я имею в виду большинство людей. Сейчас мы их начинаем вспоминать, выносить, интегрировать. И последняя стадия, которая осталась у тех, кого мы называем глобальное управление или темные силы, это, прямо скажем, сатанистские проекты в основном, то они пытаются это внедрить. Но если вы посмотрите по некоторым происходящим ситуациям, то у них это уже не получается. А дальше нет необходимости с ними вступать в борьбу, бороться, сражаться. Необходимо посмотреть внутрь себя. Как только мы с вами изменим свои настройки частотные, как только мы проснемся, то никакая гадость нас не коснется. Потому что кон мироздания — это свободный выбор. Если мне скажут погрузить чип в голову либо выгонить меня с работы, то это вопрос выбора. Но никто не сможет насильно мне этот чип засунуть без моего согласия. И темные именно так действуют. В отличие от нас, которые забыли, может быть, во многом, многие иконы мироздания, они их выполняют очень строго, потому что они знают... То есть нарушить волю они не могут. Человек. Они не имеют права нарушить волю, поэтому они через ложь, через информационно-пропагандистские мероприятия, через негативные влияния на нас стараются нас перевести в состояние страха. А страх рождает все остальное. И подавленное состояние тела, и мысли, и чувства негативно окрашенные. Поэтому я бы ответил так на этот вопрос. Бороться с этими сущностями вот в активном режиме необходимости нет, потому что вопрос идет про людей. С точки зрения организованной силы, конечно, это должны быть определенные юридические технологии и практические действия, чтобы это все убирать. Понятно, что если мы пропустим какие-то законы на уровне нашего государства, то мы должны будем их выполнять. Поэтому это многоаспектный вопрос. Но если это именно что нам каждому делать, тебе, мне, вот Каролине, которая задает вопрос, то перевести себя в состояние света и любви по тем практикам, которые даны, хотя бы так, и тогда все остальное пройдет стороной. Да, мы, конечно, русские люди, и, например, я себе тоже часто задал вопрос. Ну хорошо, я-то спасусь, я знаю, как это делать. А что вот с теми, кто рядом со мной, мои близкие, родственники и прочее? Поэтому это и меня заставило в каком-то смысле писать эти книги. Чем больше людей вместе обретут целостность, быстрее проснутся, тем быстрее мы сможем сами изменить свою жизнь. И смотрите, что получается. Если мы перед собой не ставим цель и организованно ее не достигаем, тогда за нас ставят цель другие. Не хотите? Пожалуйста, мы за вас будем управлять. Как раз то, о чем говорит Алексей Орлов. Что если устали жить в проблемах, давайте организовываться, вместе собираться, мы сами лучше знаем, что нам делать и для чего. Кто лучше нас знает, что нам надо? Никто. Поэтому действительно здесь все начинается с себя. Ну, у Веры Черепановой вот тоже вопрос аналогичный. Чем больше говорят о швабе, цифровизации, тем больше все это вбивается в головы и пропагандируется. То есть происходит как бы такое наложение, матрица создается. Это так или нет? Обоюдно острый меч. Все, что мы называем цифровые технологии, эфирные тяги, разряженная плазма и многие другие состояние, вещи, процессы, явления, инструменты – это всего лишь ресурс. От того, что кто-то молотком убивает человека, это не значит, что молоток надо запретить. Это не означает, что это плохой инструмент. Но в руках преступника это действительно страшная разрушающая сила. То же самое и цифровизация. Когда в свое время разрабатывали интернет, Пентагон и американские спецслужбы, то они думали использовать это в своих целях. Получение необходимых данных, собирать разведданные в том числе и строить на этом свои действия по нашему исчезновению. Будем прямо назвать вещи своими именами. Но это позволило нам общаться, видеть, что мы не одиноки, собирать команды, выставлять цели и заниматься информационным противоборством. И на один негативный посыл, который делают они, возникает 10 позитивных посылов, что с этим делать и как дальше быть. Поэтому они используют некие технологии. Как это происходит? Эти технологии находятся в защищенном от обычных людей виде. Для того, чтобы нами управлять, они вынуждены эти технологии засветить, то есть показать. То есть выставить их на показ, потому что с помощью этих технологий они начинают управлять. Но как только они выставляют эти технологии, мы можем ими воспользоваться, но уже с добром. И они поэтому будут проигрывать в любом случае. Потому что мы используем эти ресурсы, инструменты во благо. В конце концов, от воспитания каждого человека зависит то, как он будет использовать информацию. И да, к сожалению, есть на сегодняшний день проигранные сражения, когда в школах создаются цифровые технологии, которые действительно ухудшают здоровье ребенка. Это не голословные выводы, это то, что доказывают специалисты, которые этим вопросом занимаются всерьез. Но тогда вопрос к родителям. Если вам не интересно, что происходит с вашими детьми в школе, как действуют цифровые технологии на них, тогда никто другой не поможет. Надо самим объединяться и все это делать. Поэтому вывод такой. Цифровые технологии, дальше это виртуальная реальность, которая нам предстоит. Мы все равно к ней придем. Необходимо опираться на состояние света и любви внутри себя и использовать эти ресурсы только во благо для своего развития, для своего творчества. Поэтому они сами, как у мастера Маргарита. Помнишь? Ничего и никогда ни у кого не просить. Никогда и ни у кого. Особенно сами у сильных. Сами придут и сами все дадут. То же самое будет и здесь. Поэтому хочу всех успокоить. Да, враг коварен, он хитер, он силен, у него средства массовой информации практически все собраны. Но через интернет мы можем общаться, поддерживать друг друга, собирать команды и двигаться к добру и перехватывать их управление. Тем более, что сейчас все больше и больше людей просыпается. Друзья, задавайте свои вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.ru, канале youtube.com/slavradio. А следующий вопрос нам прислала Юлия Беляева. Здравия! Есть ли в ваших книгах ответ на следующий вопрос по страху? Если беременная женщина испытывала страх, роды были тяжелые, то как помочь ребенку, который эти эмоции испытал в утробе? Да, это вопрос, который имеет ответ. И в третьей книге, в последней главе «Жить без страха» у меня это написано. Я только скажу, что Юлия Беляева – это моя хорошая знакомая, моя коллега по психологическому фронту. Поэтому, Юль, спасибо тебе большое за вопрос. Есть множество подходов к тому, как достать информацию и ее преобразовать, находящуюся в подсознании, в том числе от зачатия до 7 лет. Опираясь на трансперсональную психологию Станислава Грофа, мы можем уже увидеть, как влияет то, что происходило с беременной мамой, как проходили схватки, роды и первые минуты жизни родившегося человека на его дальнейшую жизнь. Но Станислав Гроф, чешский психиатр, который этим занимался, он натолкнулся на такую проблему, что воспоминание ребенка именно в образах не может быть от зачатия, потому что к этому еще не готова структура мозга. И он, к сожалению, вот на этом остановился. Почему? Потому что он не знал, что такое ведизм, он не знал варную систему. А когда мы используем эти технологии, то мы понимаем, что есть тонкие тела, и вся информация собиралась на жарьем теле. То есть это биополевая структура информации, которая потом передалась в те 10 миллиардов нейронов головного мозга, которые отвечают за память. Поэтому, зная это, мы можем спокойно через ощущение тела зайти в жизнь человека от зачатия и далее, найти эти проблемы, которые были связаны с заложенным страхом, и их преобразовать в нужном порядке. Другими словами, получается, что действительно в этой жизни мы можем исправить даже то, что привнесли в нашу жизнь наши родители. И более того, то, что род даже привнес, родовые программы, родительские программы. Здесь немножечко свои собственные, такое нет? Отступление. Есть множество упоминаний про сценарий рода. Иногда об этом говорят как родовое проклятие. Если вы начинаете отрабатывать свой страх личный, то к радости мы в том числе отрабатываем сценарий рода. Приведу простой пример. Занимаясь изучением страха, было обнаружено, что вероятность наступления того или иного будущего связана с потерей, а страх — это образ будущей потери, зачастую связан не с личностными характеристиками человека. Скажем, когда он ослаблен по биополю, это день рождения, либо какие-то другие ситуации в жизни, а именно связано с, если девушка, женщина, материнская линия, юноша, мужчина по отцовской линии. Как под копирку, в точь, до года, до месяца, иногда даже до дня. Те сценарии негативные, которые были до этого в роду, по маме или по папе. Но занимаясь практикой преобразования первичных психотравм от зачатия и далее, мы в том числе и останавливаем этот негативный сценарий. Когда я это увидел, то очень обрадовался, потому что нет необходимости отдельно работать со сценарием рода. А на сегодняшний день в основном есть так. Есть личностная линия, есть сценарий рода. На самом деле все началось с того, что я понял, воплощение меня здесь было именно в том роду согласовано. А раз это так, значит, я на себя принимаю ответственность за свое воплощение, за тот род, в котором я родился. Значит, мне дается по силам, по моим возможностям все это остановить. А вот если это не остановить, то получится беда. Приведу пример. Работал с девочкой, школьницей, у которой болела голова. Болеть голова у нее стала с 15 лет. Потом подключилась ее бабушка, у которой, оказывается, голова болеть стала в 30 лет. Потом я знаю, что у мамы этой девочки голова стала болеть в 25 лет. То есть что мы здесь видим? Сценарий рода по материнской линии передается, но передается с ускорением. Почему? Потому что он настолько уже, видимо, долго давлеет, что есть необходимость его как можно раньше преобразовать. Поэтому, преобразуя личностные проблемы, мы в том числе и помогаем, выправляем свой род, за что он нам должен сказать большое спасибо. И надо сказать, что в своей книге «Три закона» ты это расписываешь и даешь технику, как это можно сделать не совсем так. В книге «Три закона» есть первичное согласование своих действий с родом. То есть есть технология, как упражнение, чтобы с родом выйти на связь. Потому что есть люди, которым говоришь о роде, они даже не понимают, что это такое. В лучшем случае для них это мама, папа, брат, сестра. Или дети, если они уже сами взрослые. С этого все начинается. Как понять, что такое род? Как выйти с ним на связь? Есть вещи, которые требуют дальнейшего исследования. Например, генетически вся информация о всех поколениях, которые были до этого, записана в ДНК. Это все знают, понимают. Тогда, по идее, мы должны обращаться к своему ДНК, чтобы обратиться к своему роду именно с точки зрения земного плана. Если же мы говорим о небесном роде, тогда это другие истории и другие упражнения. Но надо начинать хотя бы с Земли. Как обращаться к ДНК? У меня есть определенные затеи, у меня есть определенные мечты, как это сделать. Надеюсь, что в следующих книгах я это постараюсь описать подробно. Ждем с нетерпением. Буду стараться. Вопрос от Каролины. Валерий, что такое любовь? Хотя бы коротко. Вот я вот интригу внесла, да. Все посчитали, что ты точно знаешь, что такое любовь. Что можете сказать о лекторах, которые принижают ее роль в жизни? Спасибо. Начну со второй части вопроса. Лекторы, если я сейчас опущусь до уровня, что буду кого-то осуждать, как раз будет означать, что у меня нет любви. Поэтому, отвечая на вопрос, Каролина, что такое любовь, прежде всего, это отсутствие осуждения. Это самое простое, что можно понять. И каждый из вас может понять, если вы осуждаете кого-то или что-то осуждаете, то вы уже ушли от любви своей. Поэтому что такое любовь? Это жить без осуждения. Но это не значит жить неразумно и некритично. Но мы можем понимать, что да, то, что происходит рядом с нами, это ненормально, это нарушает какие-то законы. Но это не осуждение, это именно констатация факта. Например, война убивает. Это факт. И мы должны этот факт иметь в виду. Но осуждать, то есть судить, мы не имеем права. Почему? Потому что это означает, что мы на себя берем роль знающего, почему эта война произошла, кто ее спланировал на высших этажах, в чем здесь заключается игра боков. Это значит, что мы готовы ответить на вопрос, что мы знаем миссию всех людей, которые в этой войне участвуют. А это, конечно же, далеко не так. Поэтому любовь — это изначальная жизненная сила. В теле она проявляется в виде ощущений, легкости, приятного тепла, наполнения, расширения и положительных вибраций по всему телу. От кончиков пальцев ног, рук до макушки. С точки зрения чувств — это положительные чувства. Счастье, радость, уважение, искренность, благодарность, доброта, умиротворение, спокойствие, благодать. Это, если с точки зрения эфирного поля, закрутка эфира по часовой стрелке. С точки зрения мысли, любовь — это положительные образы, которые формируют структуру эфира, из которой будет происходить материализация. Вот что такое любовь. А ее уже применение — это форма, с помощью которой мы эту жизненную энергию передаем. Это может быть слово, взгляд, еще раз прикосновение. Это может быть более сильное размышление, когда мы мыслями стараемся изменить структуру, которая есть. Любовь — это, кроме того, то, что соединяет людей, то, что их не отталкивает. Вспоминаю практику, когда женщина не могла вслух сказать мужу при мне, имеется в виду, что мужа не было, а я попросила представить, что муж находится здесь рядом, и попросила ее сказать: «Благодарю тебя за то, что…» и назвать его какие-то положительные качества. И 20 минут женщина просто не могла сказать ни слова. Является это, состояние, в котором она была… Это очень сильная обида, что ли, на мужа, да, такая была? Да. Поэтому с точки зрения обратной связи, любви нет там, где есть страх. А страх порождает и обиды, и разочарование, раздражение, и злость, ненависть к другим. Любовь — это отсутствие страха. То есть в состоянии любви вы видите только положительный сценарий в своей жизни. И любовь позволяет как раз понять то, что есть совесть, то есть миссия, ради которой я сюда пришел. Мы же все смертны. Мы не знаем, сколько мы здесь проживем. И для нас любой день, любой вечер должен быть сокровенным. Потому что все, что мы делаем, это для чего-то, для кого-то. Поэтому сколько нам здесь жить, это не каждый может знать, но что может знать каждый человек, что сегодня здесь он будет в состоянии не осуждения и не бегства от своих страхов. Тогда состояние любви будет совсем другим. Ну и кроме того, в состоянии любви мы можем внешне понять человека. Мы говорим, человек светится улыбкой, он идет среди толпы, его видно. Состояние страха или ненависти, такого состояния, такого свечения не будет, конечно же. Поэтому улыбка, расслабленное тело, позитивный настрой, они этому способствуют. Вопрос от Валерия Лаврененко, тоже наш постоянный слушатель, зритель. Нехватка кислорода для диссимиляции организма врачам известна. Причина скрывается. Сгоревших 2% кислорода на планете 13 тысяч лет назад. Какое самое эффективное упражнение по насыщению им организма? Самое эффективное — это значит, надо знать все упражнения, которые есть. Насыщение кислорода может быть только в том смысле, если к этому готовы и кровеносные сосуды, и дыхательная система, потому что насыщение клеток кислородом осуществляется первое при подаче в легкие воздуха, затем через систему артерий доведение этого кислорода до каждой клеточки. Если капилляры еще способны сами в трех своих видах работать как им выгодно, то есть сами сокращаться, расширяться или наоборот уменьшаться, то гладкая мускулатура, из которой состоит вся система кровеносных сосудов, кроме капилляров, она через стресс способна сокращаться, и тогда в какой-то момент могут быть зажимы и блоки. И самым эффективным упражнением будет, конечно же, разблокировка вот этой статики зажимов в мышцах. Как в мышцах тела, так и конкретно в мышцах с точки зрения кровеносных сосудов. Поэтому изначально я бы рекомендовал человеку найти все блоки зажимы, которые есть в теле. Если этого не сделать, а механически накачивать себя кислородом, пытаясь сделать какие-то задержки, какие-то ритмические дыхания, то это может вызвать в какой-то момент неприятные ощущения. Потому что любые блоки зажима, которые есть в теле человека, они связаны через психосоматику с духовными причинами. Об этом говорилось. И здесь важно как раз и понять не то, каким образом кислородом закачать себя, а то, что мешает кислороду нормально доходить до каждой клеточки. Ну, прежде всего, конечно, головной мозг. Если мы с этого начнем, тогда любое другое упражнение, которое позволяет принимать кислород, оно будет полезным. Если углубляться в тонкости, то есть технологии, которые позволяют не только легочное использовать дыхание тела, то есть через легкие забирать воздух и из него брать кислород. Но есть, например, кожное дыхание, есть техника костного дыхания. Но мне представляется, что на сегодняшний день об этом говорить несколько преждевременно. Поэтому ответим так. Наилучшим изначальным средством является поиск и разблокировка всех тех зажимов и блоков, которые есть на сегодняшний день в человеке. И разблокировка этого позволяет мгновенно насытиться кислородом. И все психофизиологические пробы говорят о том, что после, например, нормального массажа или других процедур психотерапии эти пробы повышаются в разы. Вот и ответ на вопрос. Значит, сам организм мудрее нас знает, что делать. Есть, конечно, другие технологии. Это добавление перекиси водорода в воду, использование специально подготовленной воды. Дыхательные практики. Дыхательные практики, мы об этом сказали тоже. Кстати говоря, про воду сон написано подробно в третьей моей книге. Поэтому читайте, смотрите, там очень интересные подходы. Да, на самом деле очень много полезных и интересных практик. Я говорю, что когда начинаешь погружаться, ты понимаешь, что одного раза прочитать недостаточно. Нужно еще раз перечитать, подумать, опять вернуться, сделать. И получается, это ежедневный труд, то есть ежедневная практика. Плюс, опять же, мы говорим о том, что мы живем в экологически сейчас напряженной системе. Это означает, что те растения зеленые, которые вырабатывают кислород, если уж вопрос про насыщение кислородом, не только нас как дыхательная практика, но и надо разобраться, что рядом с нами. То, что если мы будем дышать рядом с, извините меня, мусорной свалкой или там, где что-то сжигает завод, перерабатывает, наверное, от этого будет мало пользы. Поэтому уж если мы дыхательные практики проводим и живем, то как можно чаще необходимо это делать там, где лес, там, где ромашковый луг, там, где биоценозные цепочки восстановлены, там, где горный воздух, например, тогда все это будет в целостности. Поэтому, как всегда, невозможно, наверное, ответить на сложный и мудрый вопрос простым ответом. Все надо учитывать внимание. И то, где мы это делаем, и то, как, и что нам мешает насыщаться кислородом. Пока ждем вопросы от наших слушателей, вопрос от меня. В своих книгах ты очень часто пишешь о том, о взаимодействии с душой, о том, что вот душа соединяется с умом, Это получается взаимоотношение тела и души. А где дух? Вот роль духа-то? Вот я там да, есть третичная система, которая очень часто используется, эксплуатируется людьми. Она звучит как тело, душа, дух. Мы зададимся вопросом. Между телом, а речь идет о явьем теле, физическом, биологическом, и душой, седьмым телом, дивьем, есть ли промежуточные тела еще? Конечно, есть. Если они есть, почему тогда троичная система? Кроме того, мы же знаем, что если полных тел по ведам, то это 9 тел. После души там еще 2 тела есть. Тогда что с ними делать? А вот если у нас есть промежуточные тела между мной как физическим телом и душой как дивье тело, тогда вопрос, каковы эти связи? А эти связи осуществляются как раз через дух. Почему? Дух — это вибрация колебания. И эти частотные процессы, которые формируются в эфирном поле, постепенно через уплотнение эфира порождают то, что вот есть физическое грубое тело. Поэтому дух играет первостепенную роль в том, чтобы воплотиться человеку на этой земле. Дух — это вообще то, что материализует. Потому что вибрации колебания — это все и везде. Как мы с тобой говорили, одна из форм жизни — это активное существование материи. То есть вибрации колебания. А значит, материализация наших мыслей или замысла Творца возможна через уплотнение эфира, а это осуществляется через частотные процессы, через уплотнение их. Поэтому, еще раз, есть дух — это всего лишь вибрации колебания. Как эти частотные характеристики использовать? Мы это все знаем. Например, наши слова, звук, речь. Младенец плачет так, что мама, даже если устала и заснула, или папа, они встанут. Почему? Потому что резонансная частота такая, крик младенца, что хочешь, не хочешь, а проснешься и отреагируешь. Нет, есть, конечно, отдельные случаи, когда жены обижаются на мужей, что они не просыпаются, но только потому, что муж полностью доверяет своей дорогой половинке, знает, что она встанет к младенцу и сделает все, что необходимо. Некоторые жены говорят, вернее, некоторые отцы сами говорят, да-да-да, не слышал, не слышал. Но это потому, что жена прикроет тыл, поэтому он полностью делегирует эти отношения. Еще в своих книгах, в первой книге вот «Несущий свет» ты описываешь свои воспоминания из детства и картина, где ты вот путешествовал, насколько я поняла, в такой интересный мир. Вот это на самом деле твои путешествия, это что? Это был выход на тонкий план или это была такая реальность, где тебе вот дали вот эти инструменты и направили на путь? Что это было? Тонкий план — это разуплотнение эфира всего лишь. Это все тела, которые есть. Да, действительно, у меня с одной стороны была способность и возможность сознание переводить по разным тонким мирам. Это не один тонкий план, их несколько до души. И то, что представлялось, то, что виделось, это как раз и отображено здесь. Кто-то может сказать, что это фантазии, но если мы говорим о том, что это информация, то информация всегда реальна. Есть два вида реальности — физическая и идеалистическая. Физическое — то, к которому мы привыкли, то, что материально, то, что можно потрогать, пощупать, оценить. А идеалистическая реальность — это информация. И доказано учеными, что она участвует во всех физических процессах в том числе. То есть она также реальна, как и все остальное. И те миры, которые видел, да, это есть. Да, это существует. И я лишь несколькими строками, абзацами описал то, что этот мир существует. Надо ли в него уходить? Наверное, да, только для того, чтобы получить какую-то информацию, которая поможет здесь и сейчас. Само же по себе путешествие, я считаю, неким заблуждением, иллюзией. Это как сладкие пирожные, которые ты любишь и поэтому будешь есть каждый день. В конечном итоге это может тебя несколько увеличить, но не в плане духовного развития, а в плане размера одежды, которую ты носишь. Поэтому то же самое здесь. Забавляться с этим нет смысла. Просто так вот это лезть, потому что где-то написано, может быть, вредно по последствиям. Но если ты знаешь, что ты ищешь и как, и для чего, тогда эти миры будут открыты, ты можешь туда ходить и брать информацию тебе принадлежащую. Хорошо. Теперь вернемся к системе, опять-таки. Наш эфир называется «Система управления жизнью». И мы поняли так, что вот первая книга – это вводная. Все остальные книги, начиная со второй, третьей и так далее, семь книг будут, да, в дальнейшем, которые и представляют собой раскрытие вот этой системы управления жизнью. И название этой системы «Сонурек» я прочитала. Да. Вот откуда это название? Это название, которое с одной из точек зрения, которую я сам понимаю. Почему? Потому что название-то пришло в потоке. Это же не было моим мучением, как придумать эту систему. Сначала пришло слово. Собственно, с этого все началось. Я не буду говорить, при каких обстоятельствах это случилось. Несколько личные такие моменты. Пришло это слово. Было понятно, что это некая кодировка каких-то образов какой-то системы. Только спустя какое-то время, не сразу, я смог расшифровать это. То есть, если по буквам, то это свобода, активность человека, как раз когда он пробудился. Непрерывность — это уже связь со временем, то есть это будет книга посвящена отношению ко времени, что такое время, что такое частотные процессы, как время замедлять или как его ускорять. То есть эти технологии тоже будут передаваться человеку. Дальше это уникальность и универсальность человека, потому что каждый из нас уникален, но есть универсальные законы нашей жизни. Поэтому сочетание универсальности с уникальностью — это то, что нас объединит в соборность и позволит как раз особо не напрягаясь, не воевать ни с темными, ни с их замыслами, а строить свой хороший, добрый мир. Дальше — это само развитие. Почему? Потому что без осознания уникальности, универсальности человека, без постижения законов, иконов мироздания, человек не сможет развиваться. Что-то он сделает, конечно, но это будет настолько незначительно, что не будет, видимо, соответствовать выполнению миссии. А ведь у нас такие качества, способности есть. Мы сейчас не будем об этом говорить, но это огромные качества. Это многомерные способности. И развитие заключается именно в том, чтобы эти качества, способности проявились. И то, что в йоге называется различные достижения, то, что в каких-то отраслях называется чем-то сверхъестественным, это должно быть самым естественным процессом жизни человека. Поэтому к этому тоже надо подходить, и это развитие будет показано как раз через универсальность и уникальность. Далее, раз человек вышел на путь развития, он уже понимает, что он, для чего он живет, он понимает, каким образом ему это достичь, он знает о себе уже больше, чем до этого. Он проснулся, он в активной фазе, он может управлять временем. Тогда уже идет вопрос о единении. Здесь как раз мы с тобой удачно провели эфир. Единение. Помнишь, когда... по-русски. Да, единение по-русски. Старался донести как раз, что объединение возможно через единение. Как бы эти слова не звучали одинаково, но очень важно объединиться сначала в единение. То есть понять внутренние механизмы частотных настроек человека друг на друга. И, наконец, если единение — это... Вернее, не если. Когда это единение у нас получится, когда мы это сделаем, тогда уже последняя буковка, последняя ступенечка — это космичность. То есть это переход на новый режим функционирования нашей системы человечества. Потому что уверен, ограничиваться пребыванием здесь, на Земле, это нам не так доставит радость, как выйти в космос. Но не в плане в каком-то челноке или железной банке, а в плане именно уже развитых людей. То есть это Циолковский, все остальные, которые писали об этом. И сама масштабная гармония Вселенной, о которой Сухонос Сергей Иванович писал, что мы являемся, как человек, центром масштабного биосферы Земли, а с точки зрения генома клетки — центр Вселенной. А это значит, что нам предстоит еще много-много чего исследовать, понять, постигнуть. Но для этого необходимо поработать с собой. Поэтому эти книги будут появляться и будут позволяет человеку подниматься каждый раз на одну ступеньку больше и развиваться. Вот интересно, как только заговорили про космос, сразу пришел сигнал. и приоткроем тайну, что в следующих книгах будут. 7 книг, а мы только сегодня о 3 поговорили. Есть такая очень тонкая грань, когда, приоткрывая что-то сокровенное, мы лишаем человека интереса. Поэтому я предлагаю таким образом сегодня остановиться, что 3 книга, она посвящена страху, она называется «Страх. Конец большого обмана». Выйдет она в мае, где-то к середине, ближе месяца мая этого года, конечно. Следующая, 4 книга, могу приоткрыть тоже завесу такой тайны, хотя никакой тайны нет на самом деле. Все вопрос постижения книг, информации. 4 книга будет посвящена программе психологической подготовки людей, потому что очень много было запросов. Темные атакуют, нас пытаются типизировать и различными способами угнетать наш биологический ресурс, наше сознание, ограничить, что делать, как защищаться, как с этим быть, что, в каком направлении бороться. Поэтому 4 книга будет очень подробно описывать психологическую подготовку людей, каждого человека, начиная от конкретных практик, заканчивая прикладными аспектами волшебства, светлой магии, как хочешь называй это. Кроме того, я собираюсь в 4 книге описать именно психологическую коррекцию преобразования страхов в любовь. Если в 3 книге я пишу, как страх осознать и как заставить его служить человеку, то в 4 книге я покажу, как от зачатия до 7, во-первых, найти первые закладки этого страха и, конечно же, их преобразовать. Там очень много интересных моментов. Например, вот ситуация, касаемая принятия и отпускания. Обожаю кухонную психологию бытовую, когда 2 соседки или 2 соседа, обсуждая что-то, какие-то проблемы одного из них, и другой советует: ну что делать, ты прими эту ситуацию, отпусти. И с этого момента человек становится совершенно свободным от страха, раскрывается, становится святым. Но если бы так было просто, тогда бы такой совет мы давали бы всем направо-налево, люди стали бы давно уже свободными, счастливыми. Почему-то это не происходит. Почему? Вот в 4 книге я пишу, в чем здесь тайна как раз. Как надо принимать, пошаговка. И как надо отпускать, а в каких-то случаях не отпуская, а направлять. Вот это от людей скрыто. То есть ситуацию, кроме принятия и от того, что ее можно отпустить, есть необходимость в некоторых случаях ситуацию принять и направить как жизненную энергию. То есть мы повышаем не только потенциал своей любви, но и направляем его сразу на достижение цели. Это уникальные моменты, которых я пока не встречал. Наверняка кто-то к этому тоже подошел, но вот в широкой литературе и те учителя, которые меня обучали, у них такого еще не было, я это все покажу, раскрою. И кроме того, очень интересным для некоторых людей будет направление биоакустической коррекции головного мозга. Я покажу, как биоакустическая коррекция головного мозга аппаратно совмещается с психологией на практике. Я покажу таблицы достижений, которые получаются в таком соединенном состоянии. Я думаю, что для многих людей будет интересно узнать, какие ритмы головного мозга, за что они отвечают, что на сегодняшний день медицинские специалисты не хотят говорить, что означает синхронизация различных долей головного мозга, как влияет психологическая практика, которую я провожу с людьми, на результаты и на работу головного мозга. Ну, кроме того, немножко раскрою достижения, которые я делал с этим аппаратом биоакустической коррекции головного мозга в различных состояниях. Потому что, обладая возможностью, способностью переходить в разные частотные состояния, я это делал, и аппарат показывал уникальные картинки, раскодировать которые медики, наверное, смогли бы с трудом, потому что просто не поверили, что такое возможно. Но это возможно, это реальность, и я тоже об этом буду писать. Не для того, чтобы рекламировать аппарат, а чтобы показать, как человек сам может управлять своим состоянием, своим сознанием, а, соответственно, через это управлять своей жизнью. Остальные книги, позволь, пока мы не будем ни рекламировать, ни говорить о них. Хорошо. Ну и вопрос, который обычно задают слушатели и зрители, это где можно приобрести эти книги? Книги издаются в издательстве «Белые альвы». Я уже только после того, как познакомился с издательством, понял, что это белые лебеди, белые альвы. Представительство есть в Москве, есть в Санкт-Петербурге. Надо сказать, что формат книг – это очень удобный и практичный, потому что влазит и в сумочку, да, и в карман. Да, любую сумочку дамскую, действительно. Да, книгу удобно положить и во время чаепития, и куда-то еще. И цена достаточно приемлемая. Изначальная цена, которая, не знаю, как в мае будет, с учетом того, что бумага дорожает, не дорожает, но цена за одну книгу была 190 рублей. Я считаю, что по сегодняшним меркам это достаточно чисто себе... Чисто символически, надо сказать. Ну, это не чисто даже, символически, да? Это с чем сравнить. Но это стоит, конечно, денег. Но и эти деньги стоит потратить на книгу, чтобы почитать. Несомненно. И знаешь, у меня возник такой еще момент, вопрос. Обычно у телезрителей может возникнуть вопрос, что раз мы занимаемся какой-то, может быть, рекламой книг или говорим об этом, то есть какая-то составляющая финансовая. Я должен сказать всем, что издательство меня взяло, и мы выпускаем эти книги как раз исходя из того, что я получаю 5 подарочных книг, и далее я получаю либо деньгами, либо 20 книг. То есть либо 20 книг, либо деньги за эти 20 книг. Я ни копейки не беру, потому что для меня эти книги сокровенны. Издательство полностью берет на себя всю окупаемость. И в этом плане я хочу выразить огромную благодарность этому издательству. Потому что, еще раз, я ни копеечки не вкладываю, кроме своего труда, своей энергии, своих сил, иногда бессонных ночей, тружусь над этими книгами. И поэтому я с этого, кроме как сами книги, которые я все дарю с радостью, и, к сожалению, всего 20 желающих приобрести их, то есть как подарочный вариант от меня больше, я с радостью их дарю, естественно, не беря за это взамен никаких денег, ничего. Поэтому, чтобы успокоить тех, кто может каким-то образом завидовать или говорить, ага, так они занимаются рекламой, то есть они получают за какие-то деньги. Нет, это все не так, это делается действительно с точки зрения моей миссии. И для меня это именно такой вопрос. Ну вот я уже думала, что вопросов от слушателей и зрителей нет. Оказывается, у нас еще много вопросов. Вот Денис Отякшев пишет: «Благодарю сказителей и ведущую за очень полезную, интересную беседу. Всем мира и добра». Каролина: «Кто может менять свою ДНК в лучшую сторону, а кто нет?» Каролин, давайте с вами поступим таким образом. Все, что касается вопросов крови, как у Воланда, вопросы крови, да, самые секретные, и ДНК. Это отдельно я буду прописывать книги, потому что за этим будет лежать большая научная база. Ведь это не вопрос в трех словах поговорить о ДНК. Этим занимаются генетики многих стран, и очень много здесь уже что и открыто, но, с другой стороны, еще много тайны. Я собираюсь это скрыть через ноосферную библиотеку, я об этом уже часто говорю, я хожу туда, у меня есть туда доступ. Поэтому я собираюсь эту информацию взять и до вас донести в простом и нормальном виде. Но с точки зрения именно ДНК, мы знаем, что ДНК — это геном, то есть множество генов. И изменение означает ведь не только изменение в какую-то лучшую сторону. Собственно, нам не нужно в лучшую сторону изменять ДНК. Нам необходимо научиться использовать все ресурсы, которые там есть, все возможности, а мы к этому доступ пока имеем очень-очень мало. А вот то, что касается каскадных мутаций или каких-то заболеваний, которые генетически передаются, то с этим вопрос достаточно острый. Потому что большинство заболеваний, которые сейчас идут, они как раз идут по генетической линии. И если нам с вами научиться изменять ДНК в этом смысле, тогда было бы здорово. Тогда многие болезни, которые именно кочуют из поколения в поколение, закончились бы как и сценарий негативной рода. Но еще раз, это очень тема сложная. Это кажется, что она легкая. Подумай, 6 миллиардов переборов букв, код Бога. Но то, что можно будет дать людям для практики какой-то, я обязательно обещаю эту информацию найду и вам донесу в удобной, понятной форме. От Валерия Лаврененко вопрос интересный. Объясните видимую по военным популярность ношения бороды. особенно у спецподразделений, насколько тип характера военнослужащего влияет на эту необходимость. Может, не по теме, но многим пригодится. Да, вот. Да нет, почему как раз... Почему во время боевых действий с бородой ходят военные? Как раз по теме, потому что то, что сейчас происходит, оно скрывает очень многие грани, до которых мы до этого не добрались. Мы знаем, что с точки зрения ведизма, если я сейчас где-то буду что-то ошибаться, Лен, ты меня, пожалуйста, поправь. Борода — это богатство рода. И мужчина, он с возрастом раньше обязан был носить бороду, потому что это энергетическая связь. Волосы — это антенны, да. Связь. У женщин да. Косы, у мужчин борода. Борода. Да, у женщин косы — связь с космосом, у мужчины борода — богатство рода. И в этом смысле борода была как раз признаком, характеристикой внутренней целостности мужчины, его ответственности и все прочее. Неспроста же мы помним, кто начал рубить бороды. Сначала боярам, а потом, видимо, это и везде было. И здесь такой механизм, что, да, именно правильный вопрос задан для тех зрителей, которые, может быть, не знают, что ношение усов и бороды в армии, как правило, не приветствуется. Есть образцы причесок, есть образцы внешнего вида, и в них борода и усы отсутствуют. Когда же начинаются боевые действия, здесь и усы, и борода, то, что мы сейчас видим, имеет место быть. С чем это связано? Давайте с вами порассуждаем. Во-первых, идут боевые действия. Есть ли у военнослужащего возможность всегда бриться там, где должна быть горячая вода, там, где может быть станок для бритья, либо какие-то другие приспособления? Зачастую это не представляется возможным. Представим себе, что снайпер или секретный дозор, либо разведподразделение находится на боевых порядках. Тогда они, возможно, несколько дней должны провести, совершенно не выдавая себя. Если они себя обнаружат, то это будет гибель одного человека либо всего подразделения и срыв выполнения боевой задачи. Поэтому у них нет физической возможности приводить себя в порядок. Это первый момент. Второй момент. Видимо, здесь рождаются какие-то генетические программы, и появляется желание именно опускать и бороду, и усы. В свое время, когда у нас была специальная операция в Сирийской Арабской Республике, то силы спецподразделений и силы специальных операций наши, они для того, чтобы себя замаскировать, они тоже применяли пышную шевелюру не только на голове, но и бороду, и усы. Потому что представьте себе, если, например, среди бородачей появляется чисто выбритый мужчина-гусар, который хочет доказать, что он совершенно их свой, то, наверное, это вызовет много вопросов. Поэтому это тоже технология маскировки, конечно же. И она перешла, судя по всему, и на то, что сейчас происходит. Потому что вопрос не прозвучал напрямую, но мы можем догадаться, что у нас у всех есть об этом мысли, и мы все по этому поводу переживаем. Валерия Лавриненко продолжает. Есть ли специальные дыхательные упражнения по насыщению эфирного тела? Ведь вдыхая, мы затягиваем и эфир. Насколько процесс насыщения тела кислородом увеличивает продолжительность жизни? Что касается эфирного тела, я свою точку зрения выражу. Почему? Потому что для меня, как для научного человека, стало непонятным. Как так? Есть какие-то тела, например, 7 тел или 9, и только одно из них эфирное. Поэтому я в своей книге, описывая третьей книге, подробно тела, с которыми необходимость себя связать и работать, я ушел от понятия эфирного тела. Потому что любое тело является эфирным, потому что все состоит из эфира. На мой взгляд, где-то произошла либо какая-то ошибка, либо досадное недоразумение, либо специально информационное искажение. Почему? Потому что в 1931 году, когда Никола Тесла изобрел свой двигатель на эфирной тяге и вместо бензина он поставил автомобиль и носился, потому что по-другому не скажешь, со скоростью 150 км в час по Америке на нем. Так, к примеру, Смоленске скорость была в тот момент разрешена 40 км в час, автомобили в Ленинграде до 15-20 км в час, а он со скоростью 150, то Морган и Рокфеллер просто попросили, что называется, его пойти куда подальше, потому что эфирная тяга полностью лишала их заработка на нефтедолларах. Поэтому эфирная тема была в тот момент на Западе запрещена. А у нас по косвенным признакам в 1962 году, когда была закрыта сессия съезд Президиума Академии наук Советского Союза, теория Эйнштейна специальная и общая были признаны как единственная верная, а все остальное, в частности эфирная теория, теория эфирного поля была запрещена и объявлена лженаукой. Попытки наших ученых достать это и ввести в науку имели не очень хороший результат. То есть им ставили ультиматум, либо они убирают слово «эфир» из своих исследований и рациональных изобретений, либо им это не засчитывается. И они шли по первому варианту. Поэтому, на мой взгляд, раз есть теория эфира, из эфира состоит все, то все тонкие тела состоят из эфира. И говорить о том, что какое-то только одно из них является эфирным, на мой взгляд, это не научно, если говорить с точки зрения теории эфира. Что же касается кислорода, то здесь разные подходы. Мы знаем Бутейка, Фролов, Стрельников, сейчас не буду всех перечислять, их огромное количество, и они с точностью, наоборот, подходят к этим процессам. Кто-то считает, что надо кислородом, наоборот, запастись, то есть обогатить себя кислородом, потому что кислород же это то, что дает энергию жизни. А другие считают, наоборот, что нельзя поднимать кислород больше, чем там сколько-то процентов, а наоборот, необходимо себя углекислым газом забивать. Почему? Потому что кислород чем обладает, каким процессом? Окислением. А закисление организма как раз влечет многие болезни. Напротив, если углекислый газ начинает работать, то восстанавливается состав газов в организме и выравнивается здоровье. Но я считаю, что истина, как всегда, посередине. В какой-то момент для каких-то болезней, для каких-то состояний, каких-то ситуациях есть необходимость зарядиться именно кислородом. Для активности, для каких-то специальных моментов в своей жизни, а в каких-то, наоборот, надо чуть-чуть кислород, что называется, убавить и добавить себе углекислого газа. Тогда это будет иметь тоже нужный эффект. Поэтому я, наверное, поступлю таким образом. Раз Валерий Лавриненко и другие зрители так интересуются дыхательными практиками, то именно вот этим вопросом я более детально посвящу четвертую книгу. Вот, и Анатолий Подков, вот следующий вопрос. Какие дыхательные практики вы посоветуете для релаксации? Вот, поэтому да, нужна, наверное. Друзья мои, давайте поступим таким образом. Четвертая книга, которая будет мною написана в мае и выпущена в июне, это мои планы, она будет еще раз посвящена полностью психологической подготовке всех людей. То есть, чтобы каждый мог пройти эту психологическую подготовку и понять, что такое напряжение, какие есть релаксации. Там будут и дыхательные техники, и специальные психофизиологические приемы, способы релаксации, перенастройки, мобилизации. Там будут и упражнения, связанные с коммуникацией с другими людьми, работы, связанные с активизацией биологических активных точек, рефлекторных зон и многое другое. И все это я там представлю. Но раз именно вопрос кислород и углекислый газ, то я сведу там, проведу свой анализ, исследование именно всех имеющихся на сегодняшний день основных направлений дыхательных техник и покажу, что с этим можно делать. Потому что, на мой взгляд, нас стараются поссорить, стравить. Они говорят, что ты выбираешь? Вот Бутейка, вот Фролов, вот Стрельникова, вот йога. Синюю таблетку вот, или красную. Вот пранаяма. А мы должны с вами быть мудрыми и сказать, что, друзья, давайте не будем все это друг против друга выставлять. Поэтому я на себя беру такую ответственность, я все это сложу в одну стопочку и сделаю, как я это люблю делать, интегральную соединительную конструкцию, которая поможет людям в разных ситуациях. Хорошо, будем считать, что на вопрос Анатолия Подкова ты тоже ответил. И еще один вопрос от Валерия Лавриненко. Ваше отношение к фантастике в кавычках, Сергея Тармашева, если читали, особенно серии «Древняя предыстория». Ваши книги резонируют со свойствами сияющих предков и их биоспособностями организма? Я с творчеством данного автора не встречался. Я, конечно же, о нем слышал, как и о многих других тысячах людей. Невозможно все, наверное, прочитать и в какой-то момент... Но если ты пишешь свои книги, естественно, читать тебе пока некогда. Так нет, понимаю. Не то, что естественно, потому что в любом случае, мы, читая других авторов, мы видим свое отражение, видим какие-то новые пути, новые цели, к которым надо двигаться. Но какой-то находит случай или пример, когда можем это почитать. А в другом есть своя миссия, которую надо выполнить. И пока мне не хотелось бы отходить от этой своей миссии. Но если речь зашла именно к тому, что сравнить мои книги с тем, что пишет данный автор, то я предлагаю нашим зрителям, прочитать. Те, кто прочитает мои книги, сказать мне, написать буквально фразу, абзац, насколько те подходы, которые есть у меня, резонируют и схожи с тем, что пишет Сергей. Ну, я сразу же скажу, что у Валерия больше практики. То есть, если у Сергея там все завуалировано, написано в виде истории каких-то, то Валерий — это практика. Книга. Видимо, первая, у Сергея, да. У него построение некоторых матриц, образов, да, которые, да, да, помогают человеку очень просто через такой. Именно обработку в простом, ненапряжном виде все это взять и зародить образ. Ведь все фантасты, которые были до этого, мы же знаем, как они появились. Изначально они писали то, что реально должно воплотиться. Но когда те, кто управляет этим миром по безнравственной концепции, поняли, что это своего рода ведь кто? Пророки. То есть они пророчили то, что потом случалось не на уровне жизни отдельного человека, а именно на уровне человечества всего мира. И тогда они себя подвергли опасности, раз они пророчили некоторые сценарии, которые были в противовес той элите, которая управляла не совсем хорошо, то они были вынуждены уйти в некую область, которую стали называть фантастикой. То есть якобы то, что нереально, то, что не имеет отношения к реальной жизни, но через именно художественную литературу они закладывали эти образы, которые помогали множеству людей. Ну, так же, как и в сказках заложены ключи. Совершенно верно. Точно так же и наши, да, якобы фантасты, писатели закладывают тоже, да, свои, да, только знания. В сказках это какие-то очень точечные моменты. Ну, что там из, например, технологий? Это печка, которая сама едет, ковер-самолет. Молочная река кисельная. Да, то есть можно посмотреть, там основное направление есть. Яблочко по блюдечку. Здесь уже с этим нельзя было согласиться, мировой элите. Почему? Потому что технологии настолько были детально прописаны, настолько функционально обрисованы, что уже с этим нельзя было просто так считаться. Поэтому это и стало фантастикой. Хотя большинство из фантастов, они казались пророками на много-много лет вперед. Хорошо, я прошу наших редакторов подсказать мне, есть ли еще вопросы. Если вопросов нет, Светлана, пожалуйста, дай знать. Итак, вопросов нет, мне говорят. Хорошо, вопросов нет, значит, предлагаю по нашей доброй традиции завершить эфир, и у тебя есть возможность обратиться к нашим слушателям и зрителям, Валерий. Дорогие друзья, несмотря на все происходящие сейчас события, которые наверняка касаются многих из нас, я не буду описывать эти события, потому что этих событий будет еще много. Все началось не 2 года назад, и даже не 5, и не 10. Поэтому все это будет продолжаться. И чтобы выдержать вот эту стихийную информационную политику, чтобы выдержать и пройти достойно то, что мы называем переходным в новое светлое будущее, я предлагаю вам начать управлять своей жизнью. До тех пор, пока мы будем спать и считать, что нами и нашей жизнью управляет кто-то другой, мы не сможем с вами сделать то, что мы с вами хотим. Поэтому, прежде всего, именно мои книги, я считаю, дают очень много практичных советов, рекомендаций, отвечает на многие вопросы, которые должны пригодиться здесь и сейчас. Поэтому я призываю вас научиться управлять своей жизнью, а помогут вам в этом мои книги. Я буду очень благодарен, если вы будете давать мне обратную связь, отзывы не только о том, что вы уже прочитали, но и о том, что бы вы хотели еще почитать, какие тайны или секреты вы хотите, чтобы я вам открыл в своих будущих книгах. Поэтому большое вам дружеское спасибо. Благодарю всех за то, что задавали умные и своевременные вопросы. Некоторые из них будут освещены в следующих книгах. Желаю всем здравия и управлять собой. Валерий, конечно же, мы благодарим тебя за твой труд, за знания, которые ты проводишь, в том числе и через Народное славянское радио. Прежде всего, через Народное славянское радио. Да. Друзья, мы завершаем наш эфир «Система управления жизнью». Казалось бы, хотели поговорить о книгах, которые увидели свет и вышли недавно у Валерия Гнездова, нашего доброго друга, психолога. На самом деле получилась очень большая и содержательная беседа. Народное славянское радио, я Елена Андреева, Валерий Гнездов. Помогали нам сегодня Светлана Большакова, которая следила за чатом, Владислав Аристов, который все это время находился за пультом Народного славянского радио. Ну и, конечно же, вы, наши дорогие слушатели и зрители, оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.